оставляет ровные точки, легкий след на каблуках. Больше никаких многоточек, я иду с улыбкой на губах. И целого мира мне мало, чтобы знал, как тебя люблю. Жарко между нами стало, расстояние близится к нулю. Мы говорим на языке одном, и ты услышишь и почувствуешь меня. Мы как магнит, мы как магнит, мы тянемся как плюсы к минусам. Это я такая, как есть, это я такая, как есть, это я такая, как есть, в моих глазах любовь небес. Это я такая, как есть, это я такая, как есть, это я такая, как есть, мое место точно здесь. Значит, больше не нужны слова. Соединились орбиты, неужели не видишь сам? Все секреты раскрыты, никому тебя я не...